Серебряный дракон высадил меня на балконе отведенных мне дворцовых покоев и безмолвной стрелой нырнул в туман. Я также неслышно скользнула в пустые комнаты и, поняв, что фарица в них нет, облегченно выдохнула. Скинув мятые и местами порванные необузданной страстью короля одежды, я вызвала служанку и приказала приготовить мне ванну. Я просидела в воде до утра, обдумывая ситуацию, но не находя выхода. К утру вода полностью остыла, однако я даже не собиралась звать служанку и требовать добавить кипятка. Ледяная вода была как нельзя кстати. Она остужала и приводила в чувство разгоряченное тело и пылающие чресла. Король зажег внутри неугасимое пламя, пылающую жажду, которую я не знала, как погасить. Со мной вообще происходило нечто из ряда вон выходящее. Все мысли занимало лишь одно — тело короля. Его грудь с крохотными бисеринками пота, длинные пальцы рук, скользящие по моей коже, целующие меня губы с чуть приподнятыми в лукавой улыбке уголками. Стоит только начать думать, и эти видения заполняют мой мозг, перемежаясь с видениями Дрейка Дайра в совсем уж пошлых местах. У фарийцев, в отличие от остальных жителей Дары, был свой сленг, обозначающий все, что было связано с мужским началом и сексом. Ну так вот, мне постоянно приходили на ум очертания его дракона, и вовсе не Освальда я видела в приступе горячки. Тугие канаты мышц, оплетающие толстую у корня и несокрушимую, словно дуб, гордо стоящую мужественность фарийца, с такой же, как у огненного ящера, клиновидной головкой. Спасаясь от подобных видений, что будоражили мой мозг, путали мысли и заставляли краснеть щеки, мне пришлось несколько раз окунуться с головой в ледяную воду, чтобы прогнать все, связанное с мужчинами и их драконами в штанах. Меня радовало лишь одно. Предмет моих больных фантазий так и не появился в отведенной нам комнате. Возможно, Дрейк Дайр был где-то во дворце, а возможно и нет. В последнее время до меня начали доходить слухи, что огненный клан втихую играет против законного короля и строит заговоры по свержению монарха. Доказательств никаких не было. Но фариец слишком часто исчезал и отлучался по делам клана. Стоило подумать о драконьере, как новый приступ любовной лихорадки скрутил тело, заставив застонать и выгнуться от невозможности ощутить мужские руки на своем теле. Холодная вода гнала прочь эту странную любовную лихорадку и давала возможность здраво рассуждать. А думать мне было сейчас необходимо как никогда. Служанка нашла меня только под утро, замерзшую, но решительную, злую и готовую предпринять любые действия для предотвращения катастрофы в этом мире, которая, без сомнения, затронет и черную принцессу. Опустошенная ночным бдением, чуть ли не сломавшая себе мозг в надежде придумать избавление от опасных изобретений моего сводного брата, я не сразу узнала вошедшего в мои покои Бьерна. Так похорошел и отъелся на фарийских харчах мой слуга. Судя по всему, он дождался-таки полнолуния и пару раз обернулся, что вполне себе заменило пару походов к лекарю, и было сродни змеиной смене шкур. Теперь передо мной стоял здоровый рыжий молодец с ухоженной бородой и морковными волосами, частично заплетенными в аккуратные косицы. Даже в собственном слуге я разглядела признаки мужественности и особой мужской привлекательности, отчего встретила того не очень приветливо. Фуата, верный слуга, как всегда, начал с уважительного обращения, принятого в клане дарийцев. Если год не начнется как положено, то и не будет его нового вовсе. Батюшки вашего нет в живых, так вы должны за наш клан постоять. А то перед иными обидно. Не понимаю, что от меня требуется. Внезапно я почувствовала неприязнь к слуге, спасшему мне жизнь. Я ведь не настоящая Дайра Тайра, не наследница клана. Как я могу брать ее обязанности на себя? Какое право имею? Я и так воспользовалась ее именем. Стоит ли усугублять ситуацию и творить дела, за которые потом предстоит стыдиться и беспрестанно испытывать чувство вины? Все это было неприятно и страшно. Вдруг все поймут, что я самозванка. Что тогда станется со мной и принцессой? «Оно, конечно, верно», — продолжал гнуть свою линию Бьерн. «Так у нас Фата это не в других кланах. Глава — это глава, и неважно, какого он полу». «И что надо сделать?» — предчувствуя проблему, осторожно спросила я. «Так то, что до вас тысячи предводителей делали каждый год. Надо встретить первые лучи восходящего солнца и живительное дыхание дракона. Провести обряд, иначе год не начнется. Кому, как не вам, представительница Мактайра, это делать для нашего клана?» «Действительно, сущие пустяки. Какой-то языческий обряд. Дел-то. Просто я не знаю ни его сути, ни как он проходит. По одной той причине, что являюсь самозванкой, а не наследницей Мактайра. И ни одного обряда в глаза не видела». «Мы, конечно, не в Корнуле», — продолжал уламывать ушлый слуга. «Но дольмены есть и здесь. Точно такие же, как и наши. И друиды имеются, что обряд проведут. А ежели вы маленько забыли, что и как происходит, так мы всем кланам напомним. После того, как столько переживешь, смерть отца, нападение на клан, предательство, да еще и головой о камушек приложишься. Не мудрено, что все что угодно забыть можешь, даже как тебя зовут. Я посмотрела в чистые, незамутненные совестью глаза Дарийца и не нашла там ни грамма издевки, только верность, преданность и несокрушимую веру в наследницу Мактайра, пусть и фальшивую. Я выдохнула. Не знаю, в курсе ли Бьерн о том, что я не настоящая Дайра Тайра, но, видимо, слуга, как и Дрейк Дайр, решил поставить на меня, кем бы я ни была. А если не проведу обряд, то что? Солнце не взойдет? С ухмылкой спросила я, обнадеженная заверением, что мне помогут. И особые тонкости ритуала я могу спокойно не знать. «Взойдет?» — легко ответил слуга. «Только для нашего клана это будет уже просто драконий плевок, горящий в небе. А для остальных кланов — великое колесо года. Обидно столь позорно отстать от других». Я поняла, Бьерн. Видимо, я забыла про начало года и великое колесо в небе. Это действительно очень важно. Конечно же, я приду. Только я не знаю, как этот ритуал делается. Совершенно не помню. Врать столь верному человеку, хоть и шкуроверту, было до тошноты противно, но я постаралась взять себя в руки. Спасая свою шкуру, я спасала и черную принцессу. «Ты же знаешь, что я многое забыла, когда ударилась». Слуга, получив обещание, счастливо закивал. Ему было плевать, что его хозяйка сама на себя не похожа и ничего не помнит. Он воспринимал как само собой разумеющееся то, что фатам и лордам свойственно сумасбродство. И только слуги должны твердо стоять обеими ногами на земле и держать себя в руках, не позволяя каким-либо происшествиям и идеям выбивать почву из-под ног. На кого же тогда будут опираться хозяева? «Все, что забыли, я подскажу», — пообещал Бьерн, как всегда, неизменно добрый к попаданке, укравшей имя его хозяйки. «Новый год начнется через несколько дней, и мы достойно его встретим, не хуже, чем иные кланы».